Глава 42. «Нет, конечно!» — выпалила я, еще больше краснея, и мысленно зажмурилась, представляя, насколько перепуганной и неестественной сейчас выгляжу. «С чего бы вдруг он мне нравился?» «А почему нет?» — искренне удивилась подруга. «Вообще-то Демьян очень многим девушкам нравится». «Ну, да, конечно, он наверняка многим нравится, но просто... просто он не в моем вкусе», — заявила я, сцепив руки в замок и положив их на стол, мечтая поскорее закончить этот разговор. «Ха-ха! А кто в твоем вкусе? Соловьев?» — прыснула Алинка, задев меня тем самым за больное. «Вообще-то Соловьев чисто внешне вполне симпатичный. Ты же не будешь это отрицать?» «А мой брат, значит, не симпатичный?» «Нет, он тоже симпатичный. Просто не в моем вкусе, я же сказала!» Начала раздражаться я. «Марьян, не обижайся, но вкус у тебя так себе!» Хихикнула Алинка, подцепив вилкой порцию аппетитного рагу и отправив ее себе в рот. «Согласен!» Раздался сбоку мужской голос, и мы обе повернули головы на звук, к моему ужасу, обнаруживая в помещении Демьяна. Я почему-то испытала жуткую неловкость из-за того, что он услышал наш разговор. Какое счастье, что мне хотя бы хватило ума не говорить Алинке правду. Подругу же мою, судя по всему, мучило что-то другое. Увидев брата, она мгновенно изменилась в лице. От веселого настроения не осталось и следа. «Привет», — произнесла она тихо, внимательно проследив взглядом за тем, как Демьян прошел мимо нас к холодильнику, открыл его и принялся изучать содержимое. «Привет», — бесстрастно отозвался Тополев, даже не взглянув на сестру. «Ужинать будешь?» — потухшим голосом поинтересовалась Алинка. «Спасибо, я не голоден», — холодно отозвался Демьян, выудил из холодильника зеленое яблоко и, переместившись к раковине, начал его мыть. «Ты разве не с работы?» — натянуто поинтересовалась подруга. «С работы», — подтвердил Демьян. «Тогда как можешь быть не голоден? Я приготовила рагу с индейкой. Давай положу тебе, пока все горячее». «Нет аппетита», — отрезал Тополев. А затем развернулся к нам лицом и, пригвоздив сестру к стулу тяжелым взглядом, откусил свое яблоко. Алина резко поднялась из-за стола и практически пулей вылетела из гостиной. Я успела заметить, как по ее щекам покатились слезы. «Ну и что ты наделал?» С осуждением посмотрела я на Демьяна, когда в глубине дома хлопнула межкомнатная дверь. Он равнодушно пожал плечами, продолжая жевать свое яблоко. «Что?» «Иди поговори с ней», — указала я взглядом на выход из гостиной. «Зачем?» «Ты что, не видишь, как она переживает?» Он подошел к столу, наклонился и оперся на него локтями, так что наши лица оказались друг напротив друга. Затем Тополев в очередной раз откусил свое яблоко и начал медленно пережевывать, нахально глядя мне в глаза. Страдания сестры его явно не трогали, что меня просто выводило из себя. Как можно быть таким бесчувственным? «Ты не хочешь поговорить с сестрой? Она сегодня полдня на кухне провела. Неужели так сложно было хоть чуть-чуть попробовать?» «Милая пижамка», — заявил Демьян, хамски проигнорировав мои слова. Очень хотелось треснуть чем-нибудь по его ухмыляющейся физиономии. «Тебе что, вообще пофиг, что твоей сестре сейчас плохо?» «Ничего, ей полезно». «Да уж», — покачала я головой. «Я-то сегодня грешным делом подумала, что ты умный. Ошиблась, выходит». Демьян склонил голову на бок и слегка прищурился. «Ты снова хочешь поиграть в нашу игру?» «Какую еще игру?» «Когда ты мне хамишь, а я тебя воспитываю». Мои щеки против воли снова вспыхнули. Шумно выдохнув через нос, я отодвинула от себя тарелку с нетронутой едой и встала со стула. «Так, ладно, пойду сама успокою Алинку. Повезло же бедняге с братцем». «Сядь», — приказал Демьян. И вроде не громко и даже не агрессивно, но что-то было в его голосе такое, что заставило меня повиноваться. Плюхнулась пятой точкой обратно на стул и уставилась из-под лобья на брата подруги. «Ешь давай», — потребовал он. «Да что-то аппетит пропал!» — демонстративно сложила я руки на груди. «Ешь, поговорю я с ней!» — пообещал Демьян с таким недовольным видом, будто делает мне великое одолжение. Выбросив остатки яблока в мусорное ведро, он ушел из кухни. Оставшись одна, я попыталась поесть, но аппетит будто и правда куда-то пропал. Сидела и, как ненормальная, волновалась, не сделает ли Демьян еще хуже. Может, не стоило мне влезать в отношения брата с сестрой? В конце концов, кем я себя возомнила? Но мои опасения не подтвердились. Спустя минут 10 Демьян вернулся и привел с собой сестру, бережно обняв ее одной рукой за плечи. Алинка казалась такой маленькой и трогательно нежной рядом со своим старшим братом. Демьян был выше нее почти на целую голову и раза в 2 шире в плечах. «Садись», — сказал он ей, доведя до стола. «Давай я положу тебе еды», — засуетилась Алинка. «Я сам положу. Ешь давай, пока не остыло все». Я наблюдала за ними, тихо торжествуя. «Заботливый Демьян, такая няшка! Так бы и съела!» Алинка выглядела довольной, хоть и была непривычно тихой. За весь ужин не проронила ни слова. Демьян тоже не предпринимал попыток завести светскую беседу. Ну и я не стала отбиваться от коллектива, поэтому ели мы в тишине. Только опустошив свою тарелку, я все же решила похвалить кулинарный талант подруги и сказала, что все получилось очень вкусно, что было чистой правдой. «А давайте фильм какой-нибудь посмотрим», — внезапно предложила Алинка, когда они с Демьяном тоже доели, и мы все вместе поднялись, принявшись убирать со стола. Демьян скосил на нее недоуменный взгляд. «Зачем?» «Ну зачем люди смотрят фильмы?» — закатила глаза подруга. «Просто такое нечасто бывает, когда ты домой так рано приезжаешь. Проведем время, как нормальная семья для разнообразия. Помнишь, как мы любили вместе смотреть всякие фильмы, когда были маленькие? Я попкорн в микроволновке пожарю. Как раз завалялась в шкафу одна пачка». «Ну, если так сильно хочется», — пожал плечами Демьян. Алинка нетерпеливо подпрыгнула на месте, явно обрадовавшись. «А ты?» — посмотрела она на меня. «Я тоже не против», — улыбнулась я, думая о том, что вообще-то контент-план сам себя не составит. Но как я могла отказаться от такого соблазнительного предложения? Смотреть фильм в компании Алины и Демьяна звучало как песня. А над контент-планом можно и ночью поработать.